Потом пришли какие-то итальянцы, открыли ключом автомат, и толмач получил свою карту. Они купили билет в кассе и сели в экспресс до Термини. Теперь же ночью в голову пришло, что ведь это, наверное, у Тристана автомат вот так сглотнул карту. Раньше Рим встречал приезжих у парадного подъезда «Порта дель Пополо», а нынче принимает через черный ход. Тащишься до вокзала какими-то грязными пригородами. Толмач все высматривал в окно, подъезжая к Термини, где же Рим, а показывали какие-то задворки, уродливые, неприветливые. Первое, что увидел, когда вышли из вокзала, — Макдоналдс. «Экко Ромма», — Изольда утешила, — «чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первое эспрессо». Они зашли в длинный узкий бар, в котором, как в пещере, жила фыркающая машина для варки кофе. Выпили, стоя, свой первое эспрессо, будто это было какое-то магическое зелье. И действительно, Рим начался. А теперь толмачу подумалось, что это, наверное, Тристан так сказал ей когда-то. «Чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первое эспрессо». Вдруг тогда, в Риме, после той ночи, толмачу стали открываться простые вещи, о которых он раньше не задумывался. Например, Изольда любила, чтобы ей вдавливали ногти в разные места в кожу головы. Это помогало от боли, или если не хотелось просыпаться, а нужно было рано вставать. Наверное, кровь приливала к голове, и действительно наступала особая ясность, трезвость. И толмачу тоже понравилось с утра, когда Изольда вдавливала ногти в его голову. Сначала еле-еле, потом все сильнее. И вот они долго ждали поезда в римском метро. Душным, потным, у Изольды заболела голова. Она села на скамейку, а толмач стал ей вот так ногтями массировать голову. Она закрыла глаза, заурчала. И толмач спросил: «Это он придумал?» Она перестала урчать, открыла глаза. «Ты о чем?» Тут на станцию ворвался поезд, весь измалеванный граффити. Она тогда не поняла или не хотела понять, и толмач не стал больше ничего спрашивать. Они плутали по ватиканским музеям и оказались в длинной пустынной галерее, ряды белых изваяний вдоль стен, безжизненные тела, руки, ноги, головы, груди, животы. Все это было найдено в земле, а теперь выставлено для опознания. Вазы, саркофаги, барельефы. И снова тела, без глаза, без руки и без ноги, оскопленные. Там, где половые органы, листочки, если нельзя прикрыть, отбито молотком. У одного мускулистого слепца Изольда, оглянувшись, не смотрит ли, потрогала рукой там, где ничего больше не было. Какие идиоты! Почему они так ненавидели жизнь? Когда-то все эти статуи были богами или людьми, а теперь превратились в соляные столпы, и их свезли сюда. Мраморные трупы. Выставили в ряд, будто почетный караул на приеме в царстве мертвых. Изольда придумала их оживлять, давать каждому какую-то историю. Вот этот, смотри, был суеверным и надевал сначала сандалии на левую ногу, а потом на правую. Врач назначил ему от грудной болезни лечение ослиным молоком, и он пил по большому стакану в 6 утра. А еще у него были ягодицы, поросшие шерстью. И так они с толмачом придумали что-нибудь про каждого. Вот этот, римская копия с утерянного греческого оригинала, любил петь, и когда пел, у него раздувались ноздри. Однажды он ехал довольный домой и пел, а встречный ему сказал, что вот едешь и не знаешь, что и дом сгорел, и жена, и все пропало. А в детстве мама его учила пользоваться лопухами и листками, когда идешь в уборную, сорвать по дороге. Вот это тоже римская копия с утерянного греческого оригинала. Полюбила женатого и боялась быть с ним счастливой. Не могла наслаждаться своим счастьем, потому что знала, за счастье придется платить. И когда у него заболел ребенок, то она сразу поняла, почему. А вот этот воин, снова римская копия, вернулся невредимым с войны домой, и жена обрадовалась, что он жив, а дети — гостинцам. И зубы у него были такие, что мог перекусить гвоздик. А однажды он отбил ноготь на пальце, ноготь рос, и черное пятно лезло вверх. И он вдруг загадал, что когда пятно долезет до края ногтя, случится что-то хорошее, а пятно не доползло, не успело. Так они ходили и оживляли мертвых, а теперь у толмача не выходило из головы, что все это Изольда уже делала с Тристаном, что эту игру придумал тогда он, и они, вот так же обнявшись, ходили по этой бесконечной галерее, уставленной мертвыми изваяниями, и раздавали мраморным обломкам кусочки жизни. Еще там был один саркофаг, муж и жена. Они лежали валетом, опершись на локоть. У нее прическа с мелкими кудряшками, у него коротко постриженная борода. Смотрят друг другу и улыбаются. Вот только что сделали друг другу массаж уставших за жизнь ног, сейчас заснут и проснутся вместе. Почти все скульптуры были копиями из каких-то исчезнувших оригиналов, даже тот самый Аполлон Бельведерский. Хотя для толмача он был копией из того Аполлона, который стоял на снегу в Останкино и которого он когда-то обстреливал снежками. Толмач рассказывал Изольде о Гальпетре, об Останкинском Аполлоне, и она смеялась. Гальпетра каждый месяц водила свой класс в музей, чаще всего в Пушкинский на Волхонке. Когда проходили мимо Давида, девочки, глядя на его подбрюшье, шушукались и хихикали. И было почему-то неприятно из железного стержня, воткнутого герою в спину, чтобы не упал. В этом был какой-то обман, и к тому же экскурсовод все время повторяла, что все кругом в этом музее копии. У копии Лаокона она сказала: «Посмотрите, как прекрасно античный скульптор изобразил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына». Про оригинал сказала, что он находится в Италии, музей Ватикана, и толмачу запомнилось, как Гальпетра вздохнула. «Вот бы когда-нибудь взглянуть одним глазочком». На вопрос, есть ли вопросы, будущий толмач в школьном костюме, сверкающим на коленях и локтях, спросил: «А почему здесь показывают копии? В музее должно быть все настоящее». В ответ экскурсовод объяснила, что все настоящее в Италии, а эти скульптуры – точные копии, то есть практически то же самое, что оригиналы, и повела группу дальше. И вот теперь толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией, скульптуры в ватиканских музеях, и статуи ангелов Бернини на Понте-Сан-Анджело, и Марка Аврелия на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед Санта-Тринита-де-Монти, а настоящее снова нужно было где-то ходить и искать. Даже Тибор казался плохой копией какого-то другого, исчезнувшего, настоящего. Толмач с Изольдой смотрели с моста на коричневую мертвую воду, на низкие набережные, покрытые слоем пересохшего, потрескавшегося ила, и как-то не укладывалось в голове, что этот суетливый поток, несущий грязную пену, тот самый Тибор, в котором солнечным октябрьским днем крест помог Константину утопить язычника Максентия.